Михаил, так ты тоже из древних? Я даже старше Лени. Многое помню. Например, как строился этот район. Его тогда называли Изумрудным. Сейчас такие дома считают переусложненными. Ну, это из-за роботов. Люди меньше ходят на улицу, чтобы камень не упал. Роботами летают на нужные этажи. Нагрузка на лифты и лестницы сильно снизилась. Скоро старые дома бросят. Вон там, видишь, со старыми 23-этажными строят новую 24-этажную пластину. С более широкими окнами и гибкой конструкцией внутри. Можно хоть целый цех на несколько этажей быстро обустроить. Ты тоже любишь Эленью? Еще с опыта в 30-х годов. Тогда еще так было не принято, а мы уже рационально решили, что романтические чувства, скорее всего, улучшат нашу жизнь. Потом прошли проверку новыми методами, ну и эмоции не заставили себя ждать. Как все это было в опытах? Раньше была шутка, если девушка не нравится, выпей еще бокальчики, понравится. А новые средства делали то же самое, только в разы сильнее. Обработанный человек был резко обаятельный и проницательный. Больше нравился окружающим, а окружающие ему. И обработанные, и необработанные. Но если были какие-то несовместимости, то тоже быстро выявлялись. Просто понимание становилось сильно больше. Многие мужчины говорят, что впервые увидели в женщине человека. А женщины то же самое нас. Как существа с разных планет, которые нашли единый язык, а раньше сомневались в его возможности. А сейчас методы 30-х напрямую вшиты в мозг. Анализ делается на автомате. Любовь может прийти сама, или ее можно вызвать, или подавить силой мысли.